Глава 50. 5 лет назад. Мини-глава от Али. 5 лет назад. «Булат, нам пора ехать!» Произношу ненавязчиво, а сам поглядываю на шефа. Он сидит на заднем сиденье и смотрит в окно. Стекла тонированные, нас не видно снаружи. В последнее время Булат будто бы не в себе. Мы не в тех с ним отношениях, чтобы он рассказывал мне о чем-то личном. Но я не слепой лох, и то, что мой шеф раз в несколько дней приезжает к Цветочному и просто несколько минут сидит около него, наблюдая за продавщицей, явно что-то значит для него. «Булат!» Зову шефа с водительского места. «Али, разузнай мне все об этой девушке», — просит шеф. «Будет сделано!» — киваю. «Понравилось?» Выглядываю из окна. Блондинка. Лучезарная, какая-то ванильная, что ли. Будто не из нашего мира. «Красивая!» Просто констатирую я, без всякого подтекста. Ахметов откашливается и командует резче, чем надо. «Поехали!» Через неделю все повторяется. Булат получил досье на продавщицу из Цветочного и по-прежнему следит за ней. В ее биографии вообще ничего интересного. Обычная девушка, которая живет обычной, среднестатистической жизнью. Но шефа она зацепила. У мужиков, особенно из нашего круга, как-то не особо принято распространяться насчет своих амурных дел. Но меня почему-то бомбит. Так хочется докопаться. «Булат, хочешь, закажем у нее какой-нибудь букет?» «Зачем?» — спрашивает он, не отрываясь от окна. Варвара в это время кладет на стол большой сверток с розами в крафтовой бумаге и раскрывает его. Поднимает каждый цветок, придирчиво рассматривает его. «Ну как зачем? Ты придешь его забирать, познакомишься». «Зачем?» Снова безэмоционально. «Видно же, что понравилась тебе девочка, хорошая. Да и она свободна даже, я бы сказал, одинока». Булат отвечает не сразу. «Ты правильно говоришь, Али. Она хорошая девочка, которая найдет себе нормального парня своего возраста». Разглядывает ее через черное стекло. «Поженятся, родят детей, купят дачу и проживут душа в душу до самой старости». «А чем ты не подходишь на роль ее парня?» Хмурюсь. «Я давно уже не парень, Али. Вокруг меня столько дерьма, что хорошая девочка просто перестанет быть таковой. И в конечном счете все закончится недолго и счастливо, а как у моей матери. Подвал, пуля в лоб, черный гроб и холодная земля. «Зачем же так сразу?» «Поехали, Али!» Перебивает меня Булат и откладывает папку с досье на девушку. «Папку уничтожить. Про девушку больше не вспоминать. Если я попрошу привести меня сюда, не привозить». Но Булат больше никогда не попросит об этом. Он будто бы навсегда забудет о ней. О том, что в мире где-то ходит Варвара, улыбается кому-то, радуется жизни или печалится. Все становится по-другому после того, как Фома присылает приглашение на свадьбу. О том, что у него появилась женщина, знали единицы. Он изменился, это правда. Сделался спокойнее, рассудительнее. Никто не видел его избранницу. Он охранял ее, словно Кощей. Трясся над ней, как над иголкой, в которой была его смерть. Я никогда не видел своего шефа размазанным в мясо, таким, будто эмоционально его кто-то провернул через мясорубку. Но когда невеста Фомы подняла фату, мне кажется, Булат был в шаге от того, чтобы достать пистолет и устроить вендетту в духе Тарантино. Действуя чисто на инстинктах, я положил шефу руку на плечо и вывел из зала регистрации. Мы молчали. Я ни о чем не спрашивал, а он ничего не говорил. Мы, мужчины нашего мира, лишены эмоций и привязанности. Но это был тот самый миг, когда я понял, что не хочу любить. Никогда. Пройдет несколько лет, лето сменит зимы, наша банда разрастется, Булат станет более жестоким, погрузится внутрь себя. Миша начнет катиться назад, пока не разрушит все, что было, а потом его подорвут. Этого не ожидал никто, хотя Булат чувствовал, что-то идет не так, предупреждал об этом. Фома всегда был одним из нас, и похоронили мы его по всем бандитским правилам, с подобающими почестями. Пройдет несколько лет, я пойду в его кабинет разбирать бумаги, найду сейф, раскурочу его. И найду там одну единственную вещь. Досье на Варвару, которое я тупо выкинул несколько лет назад в урну. Это было оно, несомненно. Любил ли ты когда-нибудь, Миша? Или просто хотел возвыситься, обладая чем-то, чего лишен человек могущественнее тебя в разы?